Глава 17. Вечером, когда небольшой чемодан был уже уложен в предстоящую дорогу, мне позвонил по видеосвязи Марк. «Привет, малышка», — улыбнулся он мне с экрана смартфона. «Привет», — ответила я ему. «Как ты?» «Устал, если честно, уже», — поделился со мной жених. «Они филиал в черт знает что превратили, а мне теперь разгребай». «Но ты же креативный директор», — улыбнулась я. «Наверняка у тебя уже полно идей, как все исправить и быстрее вернуться домой». «Идеи есть», — кивнул Марк. «Но все не так просто. Предприятие в этом регионе стало убыточным. Смогу ли я его вытащить наверх — большой вопрос. Бизнес-план составил на полгода. Начну, поведу курс, но как пойдет, пока непонятно». «Все получится», — поддержала я его. «У тебя шикарные идеи». «Да, но не мне решать, когда уезжать. Если смогу дать положительную динамику своим планам, тогда и уеду. А ты как, ангел?» «Нормально». Так же устала, как и он, улыбнулась я. «По магазинам с Любой сегодня ходили. Платье себе купила новое и пару костюмов. На работу ходить, когда устроюсь». «Молодец», — похвалил Марк. «Моя куколка должна быть красивой для меня. Как, кстати, обстоят дела с поиском работы? Все еще не появилось желание попросить моей помощи?» «Пока не появилось», — ответила я, не зная, как начать с ним разговор о работе. Почему-то мне казалось, что он не порадуется, когда узнает, на какую должность меня взяли, и что уже завтра я поеду в командировку с их молодым и красивым генеральным директором. Что-то меня останавливало, чтобы рассказать об этом Марку. Лучше сделать это позже, когда я точно буду знать, что мне нравится, и у меня получается выполнять поставленные задачи. «Понятно», — не стал спорить уставший Марк. «Слушай, малыш, мы тут на объект в область уедем на несколько дней. Тут связи нет совсем. Так что придется нам побыть пока что без звонков. Без видео так точно. По обычной связи я с какого-нибудь высокого дерева, может быть, и дозвонюсь еще, но видео никак не получится. Не обидишься?» «Нет, конечно», — ответила я, выдохнув с облегчением. «Это просто подарок судьбы какой-то. Я, конечно, буду скучать по Марку, и мне жаль, что я его теперь не скоро увижу, хотя бы на экране смартфона. Но зато острую тему мы обсудим позже, после нашего возвращения домой. Я как раз обдумаю, что мне говорить вообще». «Это же работа, все понимаю». «Ты у меня просто золото», — послал он мне воздушный поцелуй. «Отключаюсь от связи, малыш. Рано вставать очень. Спокойной ночи». «Сладких снов». Послала я ему поцелуйчик в ответ. «И мне тоже рано вставать». Странное чувство тревоги так и беспокоило меня весь вечер, словно бы я что-то делала неправильно. Да, плохо, что я не сказала жениху о командировке. Просто не хочу, чтобы зазря переживал, когда у него так много работы. Расскажу позже. Ведь это же не обман тогда. Еще раз проверила все вещи и документы. Все в полном порядке. Я готова к вылету. Если говорить о вещах. А вот душевно что-то все же меня тревожило. Марат в роли моего босса, который будет почти неделю близко ко мне, постоянно общаться со мной и решать вопросы, меня почему-то волновал. Никак не получалось выкинуть из головы все то, что он наговорил мне у машины. Мне, конечно, это все не понравилось, аж щеки горят от стыда. Но почему тогда я об этом думаю? Договор изучила. Обычный трудовой договор, даже хороший. Некоторые пункты меня все же смутили, но я решила, что могу их принять. Особенно про испытательный срок. Я не имею права расторгать данный договор сама в течение года. Либо меня уволят из компании по своей инициативе, либо отпускают добровольно, но в этом случае я плачу неустойку. Огромную неустойку. Лучше потерять год или попытаться перевестись в другой отдел, если что-то пойдет не так. Про то, что нельзя переходить из отдела в отдел все это время, ничего не указано. Но надеюсь, что все же до этого не дойдет. В крайнем случае, Марк заступится, если что-то у меня не получится. В принципе, логично, что компания пытается дать самой себе гарантии, что сотрудник не станет бегать туда-сюда и намерен работать долго и серьезно. И во многих организациях всего мира это распространенная практика. После вечернего душа улеглась в постель и попыталась уснуть. Выходило плохо. Совесть грызла, что утаила от Марка подробности своей новой работы. Не радовало слишком тесное общение с Маратом. Отчего-то душа так и металась птицей, словно предчувствуя беду. «Доброе утро!» – поздоровался со мной хмурый Марат, когда я вышла из такси и вытащила из багажника небольшой чемодан на колесах. Окинула его взглядом. Модное пальто сидело очень хорошо на высоком широкоплечем мужчине. Чуть расстегнутый ворот, из которого виднеется мощная шея, и белая рубашка, запонки на пальто. Брюки со стрелкой и красивые, явно дорогие ботинки. Недовольный какой-то. Наверное, вставать рано не любит. Кто же был бы счастлив, если бы его подняли в 5 утра? «Доброе утро», — ответила я. «Документы все взяли?» — перечислил он список необходимого. «Да, все», — кивнула я. «За кого он меня принимает? Уж документы не забыть, я в состоянии». «Тогда пойдемте наверх». Нас пропустила охрана в абсолютно пустой офис. Я заметила, что Монахова на посту нет. Но, возможно, у него просто выходной. Мне бы не хотелось, чтобы его уволили из-за меня. Я не выношу, когда кто-то страдает по моей вине. Впрочем, тут есть и его вина. Хотя, если бы Монахов меня тогда не вернул вот так настырно, я бы ни за что в жизни не пошла бы в кабинет Марата еще раз. Возможно, тому, что я работаю теперь здесь, мы обязаны именно непонятливому Монахову. «Проходите, присаживайтесь», — указал Марат на кресло возле письменного стола. Вызванный им специалист помог мне заполнить верно все необходимые данные, скрепить договор подписями, а потом забрала мою трудовую книжку, чтобы, пока нас не будет в городе, внести в нее запись о принятии меня на работу. «Спасибо, Светлана», — обратился к ней Марат. «Можете быть свободны. Сегодня я разрешаю уйти домой раньше. Вам нужно отдохнуть. Ну, а нам пора». «Хорошо, Марат Эльдарович», — поднялась она со своего места. «Хорошо вам долететь». «Спасибо». Он повернулся ко мне. «Ну что, поехали? И первое вам задание, Ангелина Павловна. Вызовите нам такси. Только хорошее, не шестерку какую-нибудь, и с пустым багажником». «Нет ничего проще». С умным видом вынула смартфон и принялась оформлять заказ. Сейчас в приложении все, что угодно, сразу выбрать можно. «Адрес подскажете? И в какой аэропорт мы едем?» Подняла я на него взгляд. Марат продиктовал. Я вбила данные в графы, выбрала хорошую иномарку с пустым багажником и снова спросила его. «Оплата как?» «Наличные». «Хорошо». «Так, все». Отложила я телефон в сторону. «Через 5 минут будет». «Так чего расселись тогда?» Нахмурился он, и с моего лица сползла улыбка. «Идемте, Ангелина, идемте. Пока лифт едет, такси уже прибудет». Все это он говорил уже практически в коридоре, быстро шагая с чемоданом в руке. Я поспешно схватила телефон со стола, бросила его в сумку, подхватила чемодан и последовала за Маратом. «Первое задание выполнили неплохо», — сказал мне Марат, когда мы разместились в комфортабельном зале ожидания в аэропорту. Он вальяжно восседал на сиденье, словно король, и смотрел на меня так, словно сканировал. «Но можно было бы и получше». «А что не так?» – удивилась я. «Гляньте на него, какой придирчивый. Я же все сделала, как он просил». «Машина была не класса люкс». «Я выбирала из списка, который предлагал таксопарк». «Значит, у вас плохие варианты таксопарка. Обязательно узнайте у Анны, когда мы вернемся, где такси заказывает она». «Анна еще пока будет в офисе?» – спросила я. «Она же в декрет уходит». «Да, но кто вас-то будет обучать?» «Не я же», – снисходительно ответил он. «Поэтому еще неделю она будет вводить вас в курс дела. А дальше уже придется вам справляться самой. И, кстати, пришло время для второго задания. Принесите мне кофе, черный, без сахара, двойную порцию». «Задание. Я бы сказала, что это приказы. Но что поделать?» Носить ему кофе входит в обязанности секретаря, хоть и такого высокого ранга, из-за своей принадлежности столь серьезному руководству. Только я не думала, что он прямо по аэропорту начнет меня гонять. Но возмущаться мне и в голову не пришло. Я взяла протянутую купюру из его рук и молча направилась к островку с кофе, который сразу приметила, когда мы шли мимо него. «Ангелина!» – окликнул он меня. Я молча обернулась и вопросительно посмотрела на него. «Себе кофе тоже можете купить. И бутылку воды захватите. Без газа». «Да, господин, вы так щедры», — хотелось сказать мне, но я себя сдержала. Мысленно за это похвалила себя. «Ангелина молодец. Не нахамила, как обычно я могла бы это сделать». Молча кивнула и отправилась из зала отдыха в зону киосков с едой, кофе и напитками.